Кондор откликается и начинается длинный инструктаж. Ючжин продумала новую стратегию, противостоять которой непросто. Лично она способов не видит. Кондор должен будет донести до всех своих птенчиков суть новой тактики. Наемники в чатах фанатов, например тех же СНСД, не должны особо светиться. Только время от времени надо вбрасывать раздражающую инфу об успехах Агдан. Желательно делать это на фоне неудач любимой группы. Да, вот так, она сыграет на зависти и ревности конкурентов. Немногочисленные айдолы и группы с репертуаром от Агдан тоже не останутся без внимания. Ючжин мелко захихикала. Этим вообще придется не сладко, они будут терпеть мнение о том, что только синглы от Агдан держат их кумиров на плаву. Мнения эти будут выражаться с максимальной вежливостью, где-то намеками. Общая стратегическая линия. Агдан, превыше всего. Она, сияющая вершина К-поп, все остальные у ее ног ползают. Вместе с их ничтожными фанатами, хи-хи-хи. Хотя понадобится ли все это? Ючжин бросает быстрый взгляд на большое кресло, в каркасе сиденья которого лежат в тайнике $500 000. Надо брать уроки актерского мастерства, скоро придется выражать глубочайшие соболезнования Чжувону Аппи по поводу трагической гибели его невесты. Придется напрячься, изобразить соболезнование, сочувствие и жалость к юной девушке и спрятать поглубже бурное ликование. Особняк семьи Чжувона. 25 декабря, вечер. В кабинете госпожи Муран двое, она сама и ее любимый внук, сидят за бумагами рядом с компьютером. Муран поглядывает на монитор с легкой неприязнью. Так и пришлось на старости лет изучать эти творения темных демонов. Старуха кивает на экран. Может, светлых ангелов? Улыбается Чжувон. Нет, внук. Как-то раз что-то запустило. Это порождение тьмы повесило табличку «Идет загрузка». Подождите одну минуту, и стрелка по кругу бегает. Прождала час, ничего не происходит. Прокляла этот ящик, выключила его и пошла смотреть дораму. Светлые ангелы так с людьми не поступают. В другое время Чжувон засмеялся бы, но после общения с Агдан тоже выработал весь суточный ресурс организма для смеха, поэтому только слабо улыбнулся. «Да, Хальмани, к сожалению, так бывает. Как у тебя с ней? Ты не передумал? А то сейчас все приготовим, а она тебе вдруг надоест?» Чжувон хмыкнул немного грустно. «В жизни все бывает, Хальмани, но пока такое впечатление, что меня уносит под гору все быстрее и быстрее. Не похоже, что все остановится, и желания нет останавливать. Химия есть, внук?» Муран смотрит испытующе и внимательно. «Пока нет, Хальмани», — Чжувон отвечает прямым открытым взглядом. «Но я же говорил, рубильник у нее в руках, как только включит, я сгорю». «Ты хотел сказать, загоришься?» — поправляет Муран. «Нет, такое чувство, что моментально сгорю. Если я включусь, а она отвергнет меня, мне конец». Муран отворачивается, пытаясь справиться с подступающими в глаза слезами. Настолько ее потрясло выражение глаз и лица внука, до пронзительной жалости и огромной гордости за него. Бесстрашное спокойствие человека, идущего навстречу смертельной опасности, знающего о ней и ни на мгновение не сбавляющего шаг. Если Агдан не оценит его отвагу, она никогда ей этого не простит. «Хальмани, что с тобой?» — беспокоится Чжувон. «Ничего», — отмахивается Муран, — «молодость вспомнила». Чтобы успокоиться, Муран затевает чаепитие. Опытные служанки приносят все быстро и споро. «Скажи, внук», — побрякивая ложкой, начинает очередной раунд Муран, — «ты ходишь вокруг нее, даришь подарки, водишь в рестораны, тратишь на нее время, деньги, энергию. Хочешь спросить, стоит ли она того?» В голосе Чжувона слышалась изрядная доля иронии. «Нет, я хочу спросить, а она что-то тратит на тебя? Что-то она для тебя делает?» «Делает, особо не задумываясь», — отвечает Чжувон. «Во-первых, ты забыла о военном марше. Она ведь даже юридические права на него мне подарила. Между прочим, мне по службе здорово помогло. Что еще? Ну, там по мелочи. Ножи из Японии привозила, книжки свои приносила почитать, когда я в госпитале лежал». Тут Чжувон хмыкает и замолкает. Муран ждет. «Я тебе говорил, что приехал от нее, но не говорил, что у них обедал. Что такого в том, чтобы гостя накормить?» Удивляется Муран. «Обычная вежливость. Необычная. Она знает, что я люблю свиные шкурки. У них не было, и ее мама помчалась в магазин. Они вместе быстро сделали мое любимое блюдо. Получилось не хуже, чем в ресторане. Ты любишь свиные шкурки?» Муран очень удивляется. «А почему никогда не говорил? Никто не спрашивал. А она откуда знает?» «Спрашивала». Муран продолжает изумляться. «Нет, просто видит, что я все время в ресторанах заказываю. Чжувон смеется при этих воспоминаниях, и так смотрит на меня, с выражением «разве это едят?» «Ха-ха-ха, Холь», опять изумляется Муран. После чаепития они опять принимаются за бумаги. Вот здесь и здесь можно увеличить отчисления. Пройдет как увеличение расходов на охрану. Избыток сосредоточим на этом счете, бормочет Муран. Все это мелочи, размышляет Чжувон, давай в лоб выведем деньги под мой стартап с друзьями. А потом спишем, как зависшие из-за неопределенной ситуации на рынке. Соображаешь, одобряет Муран, гараж и технику в ней можно непосредственно на тебя переписать. Давно, кстати, пора. Слушай, внук, а с Ючжин ты по ресторанам тоже ходил? Муран хитренько улыбается. В Париже и Сеуле несколько раз в компании. Чжувон чуть заметно морщится. И все время свои глупые свиные шкурки заказываешь? Открыто насмехается Хальмани. Ну, не все время, но часто. Хальмани, давай по делу. Квартира семьи Юнми. 26 декабря, время 16:00. Поджидаю Габи, надо учинить ей разнос. Сильное у меня опасение, что она может провалиться в учебе, и тогда меня совесть загрызет, что я жизнь девчонки порчу. Лично ее, по всей видимости, плохие перспективы не беспокоит. Кроме разноса есть еще очень интересное и важное дело. Чувствую, что могу, так почему бы и нет. Целый час листаю интернет в поисках подходящей модели. Мне нужна спортивная девушка без гипертрофированных мышц. Сильная, но женственная и красивая. Такая здоровая красота, неизнеженная и утонченная, как у вырождающихся аристократок. Собой я тоже занимаюсь, сегодня возобновила утренние занятия. Пока на четверть от обычного. Насчет себя тоже идеи появились. Не все о других, о себе, любимой тоже надо позаботиться. Ага, звонок. Мама, я открою. Да, это Габи. После приветствий веду на кухню, после занятий надо подкрепиться. Что вы на меня так смотрите, Юнмиси? Смущается девушка моего оценивающего и прикидывающего осмотра. Не обращая внимания, я думаю. Вчера завела ее в свою комнату, заставила раздеться. Совсем, до упора. Жутко девушка смущалась, что меня крайне веселило. В принципе, не все так страшно, еще неизвестно, как будут выглядеть мои коронки, если лишить их каблуков и раздеть догола. Но что и как конкретно сделать, чтобы кардинально и в то же время неуловимо изменить ее фигурку к лучшему, не могла придумать, до тех пор, пока не получила помощь, так сказать, свыше. Поела, пошли, я снова веду ее в свою комнату и велю раздеться. Кстати, когда первый раз увидела себя голой в зеркале, чуть не умерла от душной волны стыда. Юркин все видел, кое-как справилась, и только после того, как оделась, сумела себя уговорить. Ну, видел и видел, он мне даже прокладки менял. Покраснела, надеясь от всей души, что в последний раз по этому поводу, и смущенно, и глупо, похихикала. Вчера из-за Габи я размышляла долго, пока богиня не потеряла терпения. Видимо, получила от нее отклик и теперь знаю, что надо делать. Результат будет иметь элемент непредсказуемости, но в рамках приемлемого. Ладно, приступим. Скидываю футболку, лифчик, обнимаю Габи сзади и заливаю ее светом. За серыми пятнами не гоняюсь, света будет столько, что выжжет все. Кручу в голове кадры из одного хорошего клипа, где красивая танцовщица на заднем плане как раз с той фигуркой, что идеально подходит для Габи. Она, кстати, похожа сложением, но малость не складушка. Да, как и большинство кореянок. Примерно такой образ действий мне задала богиня. А дальше она разберется. Простояли мы так относительно долго, пока не получила слабый сигнал отбоя. От кого? Понятно. Каким местом и чем чувствую? Не знаю. В голове всплывает знание, полученное извне. Вот и вся механика. Богиня именно так и разговаривает со мной. Отрываюсь от девушки, ее слегка шатает. Встряхиваю. Кажется, она сомлела чуток. Ты заснула, что ли? Нет, опять смущается девушка. Такое блаженство изнутри затопило. Одевайся, блаженная моя. Отдохни часок, можешь поспать. После позанимаемся. Там я ее и оставляю, на своей кровати. Сама иду трудиться, автографы писать. Там у меня еще целый чемодан заказов остался. Цены поднять, что ли? Что подпугнуть? Через час начинаем штудировать английский. Мимоходом Габи жалуется. Почему у тебя так все понятно, а у преподавателя нет? Потому что ты меня любишь, а его нет. Не собираюсь долго думать над ответом, леплю что попало. но получилось в масть. Вечером мне еще Сунок работать, а что если сформировать из нее эдакую утонченно рафинированную аристократку неземной красоты? Дико смешно будет за ней наблюдать. Во-первых, бамс, будто затрещина прилетела, верчу головой, рядом никого, и звука удара не было, в голове всплывает бессловесное предупреждение. Допрыгаешься у меня сейчас, дура. Ладно, ладно, я ж пошутила. Тру шею, реакция на фантомный подзатыльник. Вечером наступает время естественного антракта. Обязательная программа исполнена, Сунок еще не пришла, Габи уже ушла, и Мульча с чистой совестью вползает на меня. «Дочка, а зачем ты Габи все время в спальню водишь?» — мирно интересуется мама. Габи на этот раз не смущается, она ведь домой ушла. «Мам, я хорошая и правильная девушка, поэтому мальчиков для разврата к себе не вожу, только девочек». Тут же получают умак уже от мамы. «Ну у мам, чего вы меня все бьете?» Делаю угрожающе плаксивое лицо, мама не на шутку пугается. Ее моя многодневная истерика впечатлила надолго. Тут же гладит меня по голове. Я замолкаю, но нижнюю губку вперед отклячиваю. Мама смеется. Агентство ФАН. 27 декабря. Время 16:30. Инчжен в спешке несется по коридору. Пошла с девчонками в кафе и спохватилась, что сумочку забыла. Санен, добрая душа, тут же предложила оплатить ей кофе и бутерброды со своей карточки, но Инчжен не видела никаких сложностей в том, чтобы сбегать в танцзал. Зря она это сделала, а с другой стороны, это должно было случиться, рано или поздно. Инчжен резко притормаживает, почти останавливается, но проявив твердость характера, идет размеренным уверенным шагом. Неожиданное появление Юсена, вырулившего из бокового коридора, послужило причиной резкого переключения скоростей Инчжен. Директор Юсен шагает с уверенностью удачливого охотника, с не меньшей уверенностью выкладывает стройные ножки ему навстречу Инчжен. Они встречаются. «Ао, Инчжен Ян!» На лице Юсена предвкушение сладкоежки, завидевшего любимый десертик. «Хай, директор Юсен!» А десерт, по видимости, вовсе не боится быть съеденным. «Почему ты бегаешь от меня, хитрая девочка?» Юсен придвигается вплотную, берет девушку за руку. Инчжен не проявляет никаких поползновений к сопротивлению. Распахивает глаза. «Директор Юсен, что вы такое говорите? Вы всегда можете вызвать меня к себе». «Могу, конечно, могу, только без шума лучше». Юсен задышал немного учащеннее, тиская девушку за талию. «Директор Юсен», Инчжен положила руку ему на плечо, «нам надо поговорить. Пойдемте к вам в кабинет». Девушка делает шаг в сторону, разрывает дистанцию, но руки не отнимает, перехватывает ее и ведет директора в его кабинет. Слегка удивленный и воодушевленный Юсен не возражает, спешит за девушкой. Маленькое нарушение неписанных правил его не беспокоит. Каждый мужчина знает, что в определенные моменты женщине лучше подчиниться. Потому что это сулит, да, сулит. В кабинет он входит первый, за ним бестрепетно входит Инчжен и тут же упирается руками в грудь распаленного мужчины. «Подождите, директор Юсен, не будете же вы прямо в кабинете?» Девушка особо не сопротивляется нарастающим приставаниям, но удерживает дистанцию. «Почему бы и нет?» – бормочет возбужденный мужчина. «Директор Юсен, главное, выбери момент и огорошь его неожиданно и в лоб. Не вздумай сопротивляться, ты должна быть пассивна, холодна и только», – инструктировала ее Агдан. «Смотри на него с сочувствием, выбирай момент для второго удара. Он не выдержит, вот увидишь». «Директор Юсен, у нас ничего не получится», — твердо заявляет девушка прямо в лицо директору и тут же начинает чистить. «Но я не виновата, правда не виновата. Я сама про это не знала». «О чем ты, девочка моя?» Юсен останавливается, недоуменно смотрит на смущенную, но вовсе не его приставаниями, девушку. «Ты же хотела играть в кино, считай, что это твоя первая роль. Ты певица, а значит и актриса тоже. Ты сможешь, ты сыграешь точно», — наставляла ее Агдан. «Видите ли, директор Юсен, Майла Синчжен, я девственница, у меня не было опыта, я не знала». «Что ты не знала?» «Директор Юсен, оказалось, что я лесбиянка», — окончательно смущается девушка. «Так-так», — Юсен начинает что-то понимать, «а откуда ты это знаешь? И может, ты бисексуальна?» «Нет, директор Юсен», — мотает головой Инчжен, «вы видный мужчина, трогайте меня, а мне все равно, я ничего не чувствую». А когда подошла она, кто она? Юсен замирает в нехорошем предчувствии. «Юнми», — тихо шепчет Инчжен, «она всего лишь обняла меня, один раз поцеловала и что, допытывался подробности Юсен. «И соблазнила меня», — шепчет Инчжен, — «я не могла сопротивляться. Она такая». Ошеломленный Юсен открывает рот, не может ничего сказать, снова закрывает, а Инчжен будто прорывает. «В Японии это случилось, мы переспали, все было замечательно, и она сказала, чтобы я не смела больше ни с кем, она очень ревнивая». Юсен остановившимися глазами смотрит, молча слушает, руки давно не мнут девичьей прелести, от возбуждения не осталось и следа. «Я ее немного боюсь, директор Юсен», — тихо говорит Инчжен, — «сами знаете, какой бешеной она может быть, окошко ее вообще ужас». «Да, Тадук Каяни у нее ужасно», — бесцветно соглашается директор. «Хорошо, иди, работай». На выходе Инчжен оборачивается, смотрит умоляющими глазами. «Простите меня, господин директор, я действительно не знала». Юсен расслабленно машет рукой «иди уже». Инчжен выскальзывает из кабинета, вздохнув с облегчением, цокает каблучками по коридору. Проблема с директором решена, вот только что делать дальше? Она ведь реально сомлела всего от одного легкого поцелуя Агдан. А та, глядя на нее смеющимися глазами, погрозила пальчиком. «Смотри у меня, на самом деле я, гетера и даже не би». Инчжен снова вздыхает. «Как же жизнь сложна и трудна. Квартира семьи Юнми. 28 декабря. Время 10 утра. Сижу на диване по-турецки. Смотрю телевизор. У меня антракт в утренней тренировке. Мама, как угорелая, по магазинам носится. Сижу дома одна. Я возобновила занятия почти до прежнего уровня. Только силовые упражнения делаю в половину меньше. Можно набирать прежние обороты, но сильно сбавила в весе. А сколько я сбавила, до сих пор не знаю. Лезу в интернет искать электронные весы, да чтоб с доставкой. По виду я стала идеально соответствовать корейскому идеалу айдола. Если прибавлять в весе, то в нужных местах, но в меру, очень в меру. Большая грудь и широкая задница мне не нужны, танцовщицам крупнозавлекательные габариты противопоказаны. Бодипозитив на сцене не пляшет. В конце концов, надоело. Решила, что и так несказанно хороша. А кому что не так, пусть идут лесом. Так, надо посмотреть, что вообще в мире делается. Достаточно ли стабильности, не захватили ли террористы очередной самолет? В результате бесцельного перескакивания с канала на канал натыкаюсь на интервью какого-то энергичного дядечки, уже с заметной лысиной впереди, но мужественно не прячущего сей прискорбный факт. Спрашивает ведущая, в меру красивая дама в строгом костюме: «Как вы относитесь к удивительному успеху в Японии группы «Корона»?» «Господин Лихик, ничего удивительного не вижу, все совсем не так, как вы говорите», энергично трясет головой этот противный Аджосси. «Я аж замерла, ничего себе, какой гад, а, и рожа какая противная». Ведущая профессионально сдержана, но опытным глазом можно определить, что она тоже потрясена. Число продаж песни «Транзитный Токио» пересекло миллионный рубеж, проинформировала дяденьку и телезрителей ведущая. Еще 4 песни подбираются к уровню в 800 тысяч, и нет сомнений, что миллионную планку они со временем преодолеют. «Почему вы говорите, что ничего удивительного не произошло, господин Лихик? Вы поймите, госпожа Юми, когда в прошлом промоушене «Короны» 2 ее песни пересекли уровень 100 тысяч за 2 недели или неделю, я не помню». «Да-да, мы помним, Даубликилл. Так вот, это было по-настоящему удивительным. Песни неизвестной в Японии корейской группы вдруг бьют все рекорды. Вот это было удивительным. Но, подождите». Дядечка останавливает ведущую жестом руки. «Мне аж интересно стало, к чему это он ведет. А вот когда целая обойма песен, я уже устал следить, сколько их там, 5 или 6, за те же 2 недели пересекает полумиллионный рубеж и продолжает нестись вверх, не снижая скорости, простите». Но слово «удивительный» здесь никак не подходит. «И какое же слово подберете вы, господин Лихик?» — улыбается ведущая. «Слово «удивительно» слишком слабо, слишком мелко, чтобы уместить в себя и выразить весь масштаб успеха великолепной группы «Корона». С неподдельным энтузиазмом и апломбом заявляет Лихик. «Какой симпатичный и классный Аджосси. И лысина его нисколько не портит, а какой-то неповторимый шарм придает. Очень харизматичный и обаятельный мужчина, думаю я. И какое же слово подберете вы?» «Не знаю. Я бы взял слова «шокирующие» и «феноменальный», поставил их рядом и возвел в квадрат. А потом решил бы, что и этого недостаточно». Твердо говорит Лихик. «Перед нами как раз тот случай, когда говорят, нет слов, нет таких слов, чтобы адекватно оценить успех «Короны». Хорошо, что есть числа, которые бесчувственно показывают нам их невероятный уровень. Классный мужик, я аж подпрыгиваю от возбуждения на тахте. Пока прыгала и восторгалась, Душка Лихик выворачивает разговор на совершенно неожиданное направление. Я аж рот раскрываю. У нас с Японией, вы знаете, в истории всяко было. Япония пыталась оккупировать нашу страну, продолжал этот очень красивый дяденька, так вот сейчас Япония повержена и оккупирована. И сделала это не многочисленная и хорошо вооруженная армия, а несколько красивых девушек во главе с несравненной Агдан. Не пролив ни капли крови, своим талантом и обаянием они за месяц покорили Японию. Красавчик, я пытаюсь закрыть рот, ничего не получается. Как-то вы излишне экспрессивно комментируете происходящее, господин Лихик, обаятельно улыбается ведущая. Ничего лишнего, отвергает Лихик, вы же знаете, что сделала госпожа Амура. Я в полной прострации, там же ни одного журналиста не было. Она отдала своих фанатов Агдан, очень похоже на добровольную капитуляцию. У Агдан теперь в Японии несколько миллионов фанатов. А вот вы представьте, нет, я знаю, Агдан очень миролюбивая девушка, мы все знаем, как она поступила со своими противниками в Сеуле, только представьте, что она вдруг прикажет своим фанатам взять штурмом императорский дворец. Ведущая справляется с шоком, я, не очень, господин Лихик, японцы очень уважают своего императора, любят его, преклоняются перед ним, говорит ведущая. Вы, безусловно, правы. Невзирая на собственные слова, тем не менее, Лихик делает категорически отрицательный жест. Я уверен, что японцы никогда не выполнят такого приказа, от кого угодно. Но, Лихик поднимает палец вверх. Ведущая завороженно смотрит на этот палец. Ручаться за всех японцев я бы не стал, торжествующе заканчивает Лихик. Дальше пошла реклама. Заставка конца программы «Обалдеть». У меня тоже нет слов. Агентство «Фан». Тот же день, 28 декабря, время 15:10. Я в джинсах, нерваных, рваные не по сезону, высоких мягких сапогах на низком каблуке, свободной водолазке и теплой куртке, которую сейчас сниму. Как только в агентство зайду, таможня, то есть наша охрана при виде меня берет под козырек. Смеюсь, машу рукой. Несколько часов назад мы с мамой мирно готовили обед, когда позвонила Йоны. Моя политика открытых дверей со вчерашнего дня к эксцессам пока не привела. Нервная система восстановилась, сильные раздражители выносят легко, слабые не замечают. Аньон, Юнмиси, для Йоны такое обращение становится привычным. Администрация агентства требует вас немедленно к себе. Срочно, не позже часа дня. Аньон, Йоны, вот прямо так и требуют, не спрашивают, могу ли я, в состоянии ли я, хочу ли я. В конце концов, нет, мой менеджер растеряна. Никак не могу пробудить в ней независимости здоровую стервозность. Придется нажать. Йоны-ян, зарплату тебе плачу я. И защищать ты должна мои интересы, а не интересы агентства. Эти две штуки часто не совпадают. Ты им копию медицинского заключения отдала? Да-да. Прекрасно. Сейчас свяжешься с директором Юсоном и передашь ему. Слушай внимательно и повторишь дословно. Агдан велела передать, чтобы вы шли в задницу. Юнмиси, потрясенно прошептала Йоны, но Юнмиси, так сказать директору, это очень грубо. Ну, да, грубо. Это я так, свою стервозность прокачиваю. Понимаю прекрасно, что не повернется у Йоны язык сказать такое не только начальнику, а даже бомжу на улице. Тогда скажи то же самое другими словами, проявляю покладистость. Сказать, что ты не можешь по состоянию здоровья, можно и так, но лучше чуть по-другому. Скажи, что я не расположена рисковать своим здоровьем и нарушать предписания врачей. Перезвонила Йона через полчаса. Судя по ее словам, администрация агентства в лице директора пришла во вменяемое состояние. Юнмиси, директор интересуется, когда вы будете в состоянии посетить агентство. Вот, совсем другое дело. А то встань передо мной, как лист перед травой. Я им что, сивка-бурка что ли? Передай, что могу быть сегодня сразу после 3 часов дня, но только с одним условием. Я сразу покину территорию агентства, если меня начнут подвергать стрессам. Волноваться мне категорически нельзя. И вот вхожу на территорию родного агентства. В приемной скидываю куртку, на стук из-за двери голос жирного ублюдка Юсона предлагает войти. Вхожу, упс, замираю в полном ступоре. С Сабаним. На месте директора сидит президент Санхён. Юсон сидит сбоку. Мои губы непроизвольно растягиваются в восторженную улыбку. И пусть выглядит президент не очень, и неизвестно, как все обернется дальше, испытываю неподдельную радость. Хе-эл-эл-бе-бацк, блин, только верьте, и он вернется. Выглядит президент не очень хорошо, но и не так плохо. Представьте человека, полностью разбитого болезнью, превратившегося в развалину, а потом успешно восстанавливающегося. Видно, что Санхёну досталось по полной, но, несомненно, он выкарабкивается. Аньон, Юнмиян, Санхён тоже мне улыбается, присаживайся. Аньон, Сабаним, директор Юсен, сажусь, спасибо. Я внимательно ознакомился со всеми делами, что произошли без меня. Пока мы тебя ждали, Юнмиян, Санхён устало улыбнулся, и как я ни старалась, никаких следов ехидства не обнаружила. Что-то я одобряю, что-то радует, а что-то и нет. Так всегда бывает, Сабаним, киваю я, то же самое было бы, будь вы все время с нами. Сабаним, снова вступаю я, прежде чем мы начнем о делах, если начнем, что у вас со здоровьем? Ну, я же здесь, улыбается президент, врачи пока не позволяют работать полный день, но появляться в агентстве могу. Вам лучше, чем мне, притворно. Да только попробуйте его обнаружить, это притворство, улыбаюсь я, мне врачи не разрешают появляться на работе. Получи, фашист, то есть, Санхён, гранату. Не буду ни хамить, ни грубить, но попробуй взять меня голыми руками. Могла б доложить, если б было кому, что в цель попало. Санхён слегка запнулся, но выглядишь ты намного лучше, чем я, указывает на бесспорный факт президент. Хотите поиграть? Сабаним, разве я могу вам отказать? Свойство молодости, Сабаним, я выглядела лучше вас, даже когда в коме лежала, улыбаюсь я наивозможнейшей нежностью, директор Юсен может подтвердить, никогда не видел тебя в коме, отрицает свое свидетельство Юсен, простите, снова нежная улыбка, перепутала термины, в состоянии клинической смерти я выглядела лучше, чем вы, Сабаним. «Правда, господин директор, и где я мог тебя в таком состоянии видеть?» Бурчит непримиримо Юсен. «Да что ж ты тупой такой? Разве можно так подставляться?» Токио, отель Токио Принце, 20 декабря, время 10:30 утра, докладываю я, холл на четвертом этаже, вой моей кошки, я на полу, Габи делает мне искусственное дыхание. Пульса, сердцебиения и дыхания она не обнаружила. Поэтому начала делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, откачала, а вы даже врача вызвать не догадались. Вот так вы заботитесь о своих идолах, они на ваших глазах умирают, а вам врачей вызвать лень. Да, Юсен, почему ты ничего об этом не рассказывал? Поворачивает голову Санхён. Рассказывал, Санхён Си, я говорил, что Агдан стало плохо, и ее увезли медики. Диагноза я не знаю, бурчит Юсен. Знаете, опровергаю я. Я вам говорила, что у меня переутомление. Вы потребовали, чтобы я на фоне переутомления продолжала концерты, довели меня до нервного срыва, в результате которого я умерла. Хорошо, что временно. Но фактически, вы убили меня тогда, директор Юсен. Юсен от таких обвинений слегка зеленеет, Санхён хмурится. Я про себя веселюсь безмерно. Почувствуйте и вы, наконец, всю тяжесть ответственности, которая на вас лежит, а то командовать все рвутся, а как отвечать за свои решения, сразу в кусты. Ты преувеличиваешь и сгущаешь краски, Юнмиян, мягко говорит Санхён, уверен, что директор Юсен не хотел ничего плохого, он всего лишь выполнял свою работу. Президент встает на сторону директора Юсена, по-другому не истолкуешь. Ничего, мне же легче, сортировать не надо, можно гвоздить по площадям. Даешь ковровую бомбардировку. Где и что я преувеличила и сгустила, Сабаним? Факт переутомления, налицо, у вас моя копия справки есть. Попытку заставить меня работать с переутомлением, я полагаю, директор Юсен не отрицает. Нервный срыв наблюдало множество народу, это тоже факт. Клиническую смерть сейчас документально не подтвердишь, но делать человеку в сознании с работающим сердцем непрямой массаж сердца, значит спровоцировать трудноустранимые нарушения ритма сердцебиения, тахикардию, фибрилляцию, экстрасистолию, зря что ли в интернете лазила, в моей справке указывается что-то подобное, нет, это косвенное доказательство факта клинической смерти, мои визави слегка дергаются и морщатся, но возразить не могут, они не знают и не могут знать, что на самом деле Юсен всего лишь триггер, разрыв сознания, сопровождаемый обмороком или той же клинической смертью, был неизбежен, но если есть возможность свалить на них, то почему нет, тем более сами подставились, теперь держите крепче, не упадите. Итак, Сабаним, таковы голые факты, без всяких эмоций и чувств. Где преувеличение и сгущение, Сабаним? Признаю, что был неправ, Юн Миян. Президент сдает назад и уходит из-под удара. Учись, Юсен. Я не для этого тебя вызвал. Ты выздоравливаешь, и это прекрасно. Мы все ждем тебя с нетерпением. Я вот что хочу сказать, Юн Миян. Президент берет паузу. Новый договор никуда не годится. Я отменяю его. Мы введем в действие старый контракт, по которому тебе работать еще год. Бам. Вот это удар. А разве так можно? Стоп. Только не волноваться. Мне нельзя волноваться. А я и не волнуюсь, слегка прикрываю глаза. Юркин, Сергей, Сережа. Где-то за 1000 километров. В комнате два мальчика, 6 и 2 лет, увлеченно играют в лево. Старший вдруг поднимает голову, будто прислушивается к чему-то. Как-то по-взрослому сужает глаза. Кир, поиграй пока один. Ладно, я устал, посплю немного. Мальчик не бросает брата, который важно ему кивает. Он стаскивает с дивана маленькую подушку и устраивается рядом. Младший мальчик всегда нервничает, когда старший куда-то уходит без него. Конец главы 2. Глава 3. Контракт или свобода? И чего ты расшумелась? Ох, женщины, как вы любите панику разводить, сказал Сергей и мгновенно меня успокоил. Ощущение беспомощности вдруг возникло. Стараешься, играешь, выгадываешь, а они раз. Все фигурки с доски, и доской этой тебе по башке, и заступиться некому, жалуюсь я. Преимущество ментального общения в том, что ничего долго объяснять не надо. Появившийся Юркин мгновенно схватывает ситуацию, предысторию знает досконально. Времени нашего раздельного бытия прошло немного, не надо с ними спорить. Мы в прошлый раз и так дурака сваляли, заранее предупредив Юсена, что и как можем сделать. Все равно, что открытыми картами играть. Никто так не делает. И про клиническую смерть ты зря сказала. Тоже предупредила. Открыла противнику свои козыри. Поговори с ними, узнай, какие у них планы, о своих ничего не говори. Все это происходит буквально за несколько секунд. Я же говорю, преимущество ментального общения. Юн Миян, почему молчишь? Взывает ко мне Санхён. Я включаюсь. А что говорить? Хотите отменить? Отменяйте. Разумеется, я вам помогать не буду. Санхён невозмутим. Юсен слегка морщится. Твой договор с японцами тоже ни в какие рамки не лезет, продолжает Санхён. Его надо проводить через агентство. Незримо присутствующий рядом Сергей пренебрежительно хмыкает. Я молчу, смотрю на начальство ясными глазами равнодушной куклы Барби. Жди, велит Сергей. Жду. Мы заключим с тобой новый контракт. На год, мягко отеческим тоном говорит Санхён. Вот оно, вот способ, которым они хотят отменить выстраданный нами контракт. Веселится Сергей, другого нет. Они все хотят сделать твоими руками. Ты должна, по их мнению, сама надеть на себя петлю и затянуть ее. Вернем тебе 70% от заграничной деятельности, увеличим другие отчисления, организуем тебе студию. Молодец, Санхён. Вот ничего, абсолютно ничего не вызывает неприятия. Классно заманивает, комментирует Сергей. Вы выходите на работу, Сабаним. Окончательно, все решения теперь принимаете вы. Выполняю инструкции Юркина вытянуть больше информации. Пока на неполный рабочий день, Юсен будет исполнительным директором и замещать меня во второй половине дня, пояснил Санхён. Ну, как, Юнми, ты согласна? Ключевой момент, да, ключевой, подтверждает Сергей. Сереж, можно мне уже уходить? Устала я от них. Можно. Включай обиженную девочку и уходи, ухмыляется Сергей. Я сейчас не могу вам ничего сказать, Сабаним. Я так долго мечтала о свободе, а вы мне снова клетку предлагаете. Айдолы не работают без агентства, Юн Миян, ласково говорит Санхён. Ты же умница, ты сама это знаешь. Да, я знаю, но сейчас ничего решать не буду. Мне пора, Сабаним. Встаю, делаю шаг к двери. Юн Миян, ты все так же невежливо, качает головой Санхён. Мы старше тебя, а ты даже не думаешь спросить нашего разрешения уйти. Сабаним, разрешите мне покинуть вас, я устала и домой хочу. Смотрю на него жалобными глазами. Ага, прошибешь его. В чем-то он даже хуже Юсена. Побудь еще немного с нами. Я так долго тебя ждал, и я тоже не совсем здоров. Вам врачи разрешили работать, а мне нет. И потом, вы меня обманули. Смотрю на Санхёна жалобно и обиженно. Чем же, Юнми? Мы договорились встретиться, если меня не будут огорчать. Вы согласились, а сами огорчили меня два раза. Хотите отменить мою свободу и забрать мои деньги по договору с японцами? Я на вас врачам нажалуюсь. Вам это еще в неделю моего отсутствия обойдется, как минимум. Юна, пожалуйста, нам столько надо обсудить, увещевает президент. Я больна, Сабаним. Неужто вы будете насильно удерживать больного человека, Сабаним? Еще немного и я в обморок упаду. Вы тоже, как директор Юсен, меня убить хотите? Габи рядом нет, откачивать меня некому. На это они уже не решаются возражать, и я беспрепятственно ухожу, вежливо попрощавшись. О, святые мандарины, как же они мне надоели. Ищу сочувствия у Сергея, и получаю его сполна. Да, я только сейчас понял, насколько я счастлив, что избавился от них. Держись, Юна, мы еще поговорили немного, по времени немного, пока в машине ехали. Ты правильно заподозрила, что отмена нового контракта крайне сомнительна с юридической точки зрения. Я, вернее мы, у нас опыт практически одинаков, в юриспруденции не силен, но такое действие, скорее всего, невозможно. Зачем тогда так делать? Я догадываюсь об ответе, но интересно послушать как бы себя, но со стороны. Мы уже ехали ко мне домой на машине охраны от Кимов. Разговаривали ментально, зачем мне сумасшедшей выглядеть. Первый расчет – напугать, затем накидать разных плюшек и в итоге уговорить подписать новый контракт. Он был бы намного выгоднее нашего первого, но сроком не меньше года. Второй расчет – провокация. Ты выходишь из себя и открываешь свои козыри в виде угроз, а я сделаю вот так и так, и вы запляшете. Что будем делать? Ничего. Ты официального уведомления о прекращении действия контракта не получала. В процессе все прояснится. Если тебе перечислят твои 30%, а будут говорить, что новый контракт аннулирован, то станет окончательно ясно, что тебе морочит голову. Ты где угодно потом можешь сказать, что не принимала их слова всерьез на полном основании. Расчеты бухгалтерии. Говорить можно что угодно, но бухгалтерия деньги будет начислять только на основании действующего документа. Значит, веду себя так, будто ничего про отмену контракта не знаю? Да, это всего лишь глупая шутка. Блеф, а как у тебя там дела? Ао, замечательно. Конечно, есть сложности в изображении себя, такого умного, ребенком. Но ничего, помогает детский гормональный фон. Чувствую себя переполненным энергией, хочется прыгать и скакать. Что я и делаю? Что у тебя там за семья? В какой стране находишься? Где живешь? Родители, я и младший брат, 2 лет. Живем в подмосковном городке, в паре часов езды от столицы. Как-то так, если коротко. Можешь на моего брата посмотреть, забавный перец, держи. Правда, смешной. Он тебе нравится? Очень. Ходит за мной хвостом, и мне с ним весело. Слушай, хорошо, что напомнила. Мне пора, он там один остался. Держи еще картинку, на досуге посмотришь, чем я тут занимаюсь. Пока, пока. Я подъезжаю к дому. Чуть грустновато стало, когда Сергей ушел. Надо как-нибудь ночью его подловить. Может, мы во сне сможем общаться? И как это сделать? Разница у нас по времени целых 6 часов. Видение от Юркина 1. Подтянутый высокий мужчина строгого вида входит в квартиру. Видно сразу, пришел домой. Светло-рыжей шевелюрой и чертами лица напоминает Катю. Покинув прихожую, отец Кати прислушивается, из детской доносится громкий шум, крики, визги, смех. Мужчина осторожно приближается, медленно приоткрывает дверь, заглядывает. На полу, на прямоугольнике сложенного покрывала и маленькой подушки лежит мальчик и отбивается от кружащей вокруг него девочки. Девочка азартно визжит и дергает мальчика за штаны. Мальчик аккуратно, стараясь девочку не зацепить, дрыгает ногами и кричит: «Уйди от меня, зараза, я женат, я тебе покажу, заразу, я тебе покажу, женат, алкаш несчастный», пыхтит девочка. «Что здесь происходит и кто этот молодой человек?» — строго спрашивает мужчина. Дети замолкают. Девочка умильно смотрит на мужчину. «Привет, папочка». Мальчик встает, отряхивается, поправляет одежду, затем протягивает руку мужчине и солидно заявляет: «Позвольте представиться, Виктор, муж вашей дочери, ХММ». Мужчина внимательно и строго смотрит на мальчика, на протянутую ладонь, которую не спешит пожать. Мальчик не смущается, пожимает плечами, заводит руки за спину. «Как это понимать, дочь?» — переводит суровый взгляд на девочку мужчина. «Ведь еще утром, когда я уходил на работу, ты была не замужем. Когда же ты успела, дочь. В последней фразе слышится почти неподдельная горечь. Ну, мы же понарошку, пап, хихикает девочка. Слушайте меня, чита понарошкиных, строго заявляет мужчина, ваш брак объявляю недействительным. Вас, молодой человек, попрошу покинуть наш дом и впредь здесь не показываться. Вы дурно влияете на мою дочь. Ну, па-па, конючит девочка, и тут же замолкает. Мальчик приник к ее уху и что-то нашептывает. Девочка слушает и кивает. Мужчина не успевает помешать, мальчик отходит сам. «Дорогая», – торжественно заявляет он, – «обстоятельства вынуждают меня покинуть вас. Развод обсудим позже. Я пришлю вам своего адвоката. Я никогда не забуду то счастливое время, которое провел с вами. Прощайте, Катерина». «Катерина, простите, как вас зовут?» Последний вопрос обращен к мужчине. Тот настолько потрясен речью шестилетнего мальчика, что отвечает машинально. «Николай Дмитриевич, прощайте, Катерина Николаевна». Мальчик церемонно слегка наклоняет голову. Девочка слегка не в такт торжественности момента хихикает и делает очень несовершенный книксон. Тут мальчик приподнимается в воздух и плывет прочь, слегка покачиваясь. Мужчине надоели длинные церемонии. Он схватил его за шиворот и штаны и несет на выход. Девочка скачет рядом, с беспокойством глядя на суженого. Доставив малолетнего зятя в прихожую, мужчина устанавливает его на полу и открывает наружные двери. «На выход, молодой человек», – провозглашает он широким жестом. «Минуточку, Николай Дмитриевич, останавливайте его порыв, мальчик, надеюсь, вы не думаете, что джентльмен мог прийти к даме босиком. Позвольте, я обуюсь». «Позволю», – снисходит мужчина, но с максимальной скоростью. Мальчик выполняет пожелание экс-тестя, быстро всовывает ноги в ботинки, не застегивая пряжку на липучке. Выходит важно, не торопясь, но как-то боком. Видимо, опасается удара в спину, то есть, пинка под зад. Судя по лицу мужчины, опасения не беспочвены. Переместившись на нейтральную территорию, мальчик с выражением ожидания на лице оглядывается на девочку. Та смотрит вопросительно, затем на лице проявляется понимание. Она делает театрально-трагическое лицо и надрывно прощается с опальным мужем. «Я буду помнить вас вечно, Виктор». Мальчик удовлетворенно кивает и спускается по лестнице. Мужчина, выглянув, убеждается, что он действительно уходит, закрывает дверь. Секунду тупо ее разглядывает, затем произносит одно экспрессивное слово. «Охренеть!» «Да», — скачет от восторга рядом дочка. «Охренеть!» «Дочь», — очухивается мужчина. «Не надо говорить этого слова, оно нехорошее, но ты же его сказал», – резонно замечает дочка. Мужчина вздыхает. «Взрослым мужчинам можно, в исключительных случаях, маленьким девочкам нельзя». Квартира семьи Юнми, 28 декабря, время 7 часов вечера. Просматриваю видение Сергея второй раз, в изнеможении слабо хихикаю. Для маскировки рядом планшет с какими-то веселыми роликами. Когда каталась по тахте от смеха первый раз, из кухни на шум примчалась испуганная мама. «Ааха, чуть не умерла». Приходит мама, начинается время дорамы, будь славны во веки веков их сочинители, производители и изготовители. Не теряя времени, примащиваюсь к ней на колени. Со времени своего приезда из Японии не отлипаю от нее, и моя детская навязчивость маму ни капельки не угнетает, наоборот, радует и умиляет. Наверное, скучает по временам, когда мы с Сунок были маленькими. Сергей неплохо устроился. Я так поняла по видению, внутренние переживания тоже доступны, хозяйская душа никуда не делась. Она незрелая в силу возраста, слабая и зависимая. Если вообще можно о душе говорить в таком возрасте. Короче, она растворилась в Юркине, изменив ему некоторые черты характера. Сергей стал более шаловлив и беззаботен, сравнительно с собой первоначальным. Воспоминания и чувства к родителям и брату тоже остались, да и сколько их там, этих воспоминаний. Навалявшись рядом с мамой всласть, решаю проверить свои силы в кулинарии. Надо напечь сдобы побольше, страх, как хочется поесть обычного ржаного хлеба, но для него у меня руки коротки. Ограничусь пресными лепешками, полусладкими булочками и еще какой-нибудь фигней, что в голову придет. Иду, завожу тесто, немного играю ножами, тренирую новые трюки. Уронив пару раз, возвращаюсь. Вчера, кстати, обработала внутренним светом Сунок. Ей я не рисовала желательный образ, просто представила, как можно к лучшему изменить ее фигуру. Убрала, вернее, пожелала убраться явным недостатком. Посмотрим, что получится, хуже точно не будет. Войсковая часть Чжувона. 29 декабря, время 10 часов утра с копейками. Рота Чжувона заканчивает марш-бросок, растянувшаяся колонна взмыленных солдат змеей огибает последний холм перед точкой назначения. Вспотевшие лица, запаленное дыхание, тяжелый топот, парни прут с полной выкладкой. Чжувон с друзьями, неразлучной четверкой вьется в хвосте колонны, подгоняя отстающих и помогая выбившимся из сил. Последнего слабосилка новобранца практически волокут, периодически меняясь парами. Несмотря на изрядную дополнительную нагрузку, четверка не выглядит сильно уставшей. Когда же вы бегать научитесь? Досадливо бросает самый мрачный и серьезный член дружной четверки, подпирающий новобранца слева. Разгрузите его, командует Чжувон. Парни отбирают у новобранца автомат, стаскивают тактический рюкзак. Воспрявший солдат тут же прибавляет ходу, самостоятельно. Но есть еще один козырь. Они догоняют основной арьергард, и Чжувон начинает выкрикивать слово «Агдан». Именно так, в два предлога, подгадывая под шаг левой ноги. Не прошло и полминуты, как арьергард, выкрикивая под выдох «Агдан, Агдан, Агдан», большой многоножкой стал накатывать на основную колонну, вбирая ее в себя. Через 10 минут рота плотной группой вышла в точку расположения. Сержанты тут же заметались над солдатами-коршунами. Не расслабляться, не ложиться, ходить, восстанавливать дыхание. Потом проверка оружия и амуниции и прочие обыденные военные мелочи. Через полчаса лейтенант подводит итоги перед общим строем. Могу поздравить всех. Мы опять улучшили результат. Всего 15 секунд нас отделяют от выполнения норматива на отлично. Мансё, мансё, мансё. Гаркнул строй. Должен сказать вот что. Вдохновляющий призыв во время марша «Агдан, Агдан». Это хорошо, но не по правилам. Демаскирующий фактор. Мы должны передвигаться максимально скрытно. Учитесь кричать про себя, молча. По строю солдат пробежал легкий смешок. Мы выполнили условия «Агдан» сдавать все нормативы не ниже, чем на «Хорошо». Предполагается, что встретимся с ней 3 января. Но слишком близко мы подошли к отличному рубежу, и у нас есть время пересечь его. И мы это сделаем. Мансё, мансё, мансё. Снова гаркнул строй. После тактической и огневой подготовки рота приступает к обеду. Четверка друзей, как большинство старослужащих, на вид не торопясь, расправляется с обедом раньше остальных. Хён, а ты ведь можешь увидеть Агдан, когда захочешь. Когда ты успел забыть, что я в армии служу? Сейчас хочу увидеть. «Вчера хотел увидеть», — удивляется глупому вопросу Чжувон. Солдаты смеются. «Брось, предводитель, ты понял, что я хочу сказать», — настаивает товарищ. «Когда смогу, то есть закончу службу, и она не на гастролях, то вообще-то я не прочь совсем с ней не расставаться», — Чжувон вздохнул, — «но есть сложности. Ук, мы в курсе. И чем она твоим родителям не угодила? Всем. Твоим она тоже не угодила бы. Входить в другую семью на правах самой младшей, которая должна всех слушаться. Никогда она на такое не согласится. Мои родители заранее видят, что справиться с ней не смогут. А ты справишься?» Друзья с хитринкой смотрят на Чжувона. Тот спокойно жует травинку. «Зачем мне с ней справляться? Она меня и так устраивает. А ну, стоп!» Чжувон вдруг чем-то озаботился. «Парни, я кое-что забыл сделать. Надо поговорить со всеми в роте и...» После бурного обсуждения предложенной Чжувоном темы, один спорым шагом обходит кучкующихся там и тут солдат и везде что-то говорит. Остальные наблюдают. Один вдруг спрашивает: «Хён, а трудно было уговорить Агдан к нам приехать?» «Нет, не трудно. Вот только ничего петь она не будет. Слабая еще. Не прошло ей даром турне в Японию. Жаль». «Да ерунда», — бодро не согласился самый неунывающий из четверки. «Увидеть ее вблизи, поговорить и то здорово. А что, Хён, совсем плохо выглядит?» «Выглядит она хорошо. Настроение тоже хорошее. Похудела только, тонкая стала, как тростинка. И что, заинтересовываются все разом, такое и останется?» «Не знаю», — говорит, — «как получится. Если будет вредно для здоровья, восстановит вес». После последних слов Чжувон берется за телефон. «Видение от Юркина 2. Примечание. Сергей уточнил, что по времени второе видение на самом деле происходило до видения 1. Во дворе многоэтажного дома, являющегося общим для 3 зданий, заботливые взрослые организовали 2 песочницы для маленьких детей. Витя вышел к ближайшей. 1. Родители дома, Кирюшка уморился длинными играми и выпал в глубокий сон. Как сладок краткий миг свободы. И ведь еще отпускать родители не хотели, Надо же, имея в виду, что Кир может проснуться, а старшего брата под рукой нет, не на того нарвались. Тогда я его разбужу, решительно сказал Витя, мне играть ни с кем, и с решительным видом направился к дивану, на котором раскинул свои ручонки Кир. Естественно, не дошел. Мамочка совсем не ласково дернула его за руку и угрожающе зашипела. Только попробуй, ребенок только заснул. Витя подумал и решил, тогда пойду песенку разучу, я там в книжке хорошую песню нашел, я тебе разучу, ну-ка марш на улицу. И Витя послушно пошел на улицу, всем видом демонстрируя грустную покорность злым ударам судьбы. Когда Витя распахнул двери подъезда, у порога его радостно встретила свобода. Пахнуло зимней свежестью, во дворе заманчиво поблескивали свеженаваленные сугробы, приветливо сияло солнце. Кто сказал, что в песочнице нельзя играть зимой? Еще как можно, даже удобнее. Из снега всякие вещи получаются еще лучше, чем из песка. Кошачьих какашек опять же нет. Какая-то девочка его возраста лепит из снега сложное строение. На голове забавно качается помпончик, из-под шапки вырвались и дерзко торчат в стороны две косички. Витя подходит ближе, принимает свою любимую позу, руки за спину и наблюдает. Сначала с одной стороны, потом заходит с другой. Девочка поглядывает на его эволюции с подозрением и опаской. Наконец Виктор вспоминает, что обета молчания он не давал. «Сударыня, не разрешите ли мне присоединиться к вашему милому обществу?» С детьми Юркин опасается разоблачения намного меньше. Сударыня ошеломленно хлопает голубыми глазками. Насладившись эффектом, Витя решает усилить впечатление. «Мамзель, вы позволите побыть рядом?» Витя делает широкий жест рукой, расшифровывая слишком общие понятия рядом. Девочка, в мгновение ока получившая звучный статус сударыня и тут же сменившая его на подозрительное, но такое заманчивое мамзель, заторможенно кивает головой. «Только замок мой не трогай», — спохватывается она. «Ао, сударыня, вы утверждаете, что это замок?» — с сомнением спрашивает Виктор. «Конечно, а что же еще?» — возмущенно отвечает девочка. «А почему нет подъемного моста? Где защитный ров? Почему башен всего две? Должно быть четыре или больше. А где донжон? Донжон где, я вас спрашиваю? И почему нет контр-контрабасов? Нет, контрафасов». Обескураженная девочка стоит и хлопает глазами, потрясенная длинным списком недостающих строения и бескомпромиссностью претензий. Мальчик смотрит строго и неподкупно. «А что такое контрафасы?» Осторожно интересуется сударыня. «Не помню», пожимает плечами Витя, «но у тебя их точно нет. Как тогда ты можешь знать, что у меня их нет?» Торжествующая девочка решает, что подловила противного эксперта. Но не тут-то было. «А как ты можешь построить то, чего не знаешь?» Резонно спрашивает эксперт по замкам. «Как? Очень просто». Девочка решительно прилаживает какие-то откосины внутри стены. «Вот, контрафасы». Витя довольно долго с сомнением изучает свежеприлепленные конструкции. «Ты уверена?» Девочка незамедлительно и без малейших сомнений кивает. «Тогда ладно, пусть это будет такой, девчачий замок». Девочка слегка разочарованно вздыхает и соглашается пусть. Чем подкупает Виктора, который решает, что пора бы познакомиться с хорошенькой, рыженькой, молоденькой девушкой, к чему и приступает. Как только проясняется вопрос с именами и адресами, девочку зовут Катей, и живет она в том же подъезде этажом выше, наступает время для светской беседы. Однако спокойное развитие их приятного знакомства резко прерывается. Катя вдруг замолкает и начинает смотреть мимо Вити. Тот незамедлительно отслеживает объект ее внимания. К соседней песочнице, в которой тоже ковырялась некая пигалица примерно их возраста, направляется пара детишек-мальчишек. Один, помладше их возраста, второй старше на год-два и выше на голову. Судя по схожести одежды и согласованности движения, мальчишки, братья или близкие друзья. «Быстрее, Витя, быстрее!» Заполошенно торопится вдруг Катя. Она хватает свои совочки в ведерке, его за руку и тащит за будку недалеко от них. Техническая большая будка, кажется, там трансформатор стоит. Они огибают будку, пригибаясь, быстро пробираются вдоль кустов поближе к конкурирующей песочнице. Занимают позицию с краю кустов, их отделяет от группы детей всего метров 20-25. По пути и на выбранном наблюдательном пункте Катя вводит Витю в курс дела. «Очень плохие мальчишки, всех во дворе бьют и обижают. Только они недавно приехали и эту девочку еще не знают. А ты знаешь, как ее зовут?» «Как зовут, не знаю. Но это очень злая девочка, ее все боятся, даже взрослые, а эти два дурачка не знают. Давно мечтала посмотреть, что будет все, не мешай. Хотя в итоге оказалась абсолютно права, события развиваются в захватывающем стиле крутого боевика. Драка, какой боевитый сюжет обходится без нее. Плохие ребята нападают, хорошие их избивают, таков непреложный закон жанра. Боевик без драки, это, как жизнь без любви с, а столкновение плохих парней и очень злой девочки, самая многообещающая и заманчивая для голливудских боевиков завязка. Что может быть увлекательнее? Такой состав противоборствующих персонажей сулит не меньше увлекательности, чем безбашенная погоня. Можно выбрать из массы вариантов. Плохие мальчики против злого мальчика. Плохие девочки, можно с добавлением плохих мальчиков, против злой девочки. Причем злобные девочки в зрелищности дадут 10 очков вперед злобным мальчикам. Парнишки обступают хмурую девочку, та что-то недовольно говорит, парниши-плохиши гогочут. Дальше события принимают стремительный и диковатый оборот. Старший парнишка проходится ногами по кучкам, выстроенным девочкой, младший лихим ударом ноги отправляет ведерко девочки в дальний полет. Витя выпучивает глаза, на Катю он не смотрит, но, скорее всего, она делает то же самое со своими глазами. Ногу паренек опускает на землю уже с висящей на ней глухо рычащей девочкой. Она вцепилась зубами в его ногу. Ошеломленно осознает немыслимый факт Витя. Как злая собака, причем не простая, а бойцовой породы. Вцепилась и висит. На зубах висит. Потрясенно понимает мальчик. Чуть повыше колена. Парнишка, вереща от ужаса и боли, как зайчик, пойманный злой совой или хитрой лисицей, падает на снег. Потрясенный происходящим старший брат сначала очумело смотрит, затем пытается схватить девочку за ноги. Не слишком удачная идея, как выясняется. Девочка бьется со свирепостью дикого зверя. Старший получает жестокие удары ногами в грудь и падает. От хаотических ударов укушенного она защищается руками. Рядом с Витей от возбуждения повизгивает котя. Схватка меж тем резко заканчивается. То ли девочка разжимает зубы, то ли парнишка, собрав все силы, сам вырывается, но вырывается и на четвереньках быстро-быстро улепетывает к спасительному подъезду. Старший, мечущийся рядом, вроде нацеливается пнуть девочку как следует, но наталкивается взглядом на нее, сидящую на корточках и готовую к новому прыжку. Принимает решение, очень разумное, по мнению Виктора, ретироваться за братом. Девочка идет за своим ведерком, возвращается на место и принимается за прежнюю возню. Почему-то этот факт потрясает Виктора еще больше, чем стремительная бескомпромиссная битва полуминутной давности. Котя замолкает, видимо, тоже проникается моментом. Сидеть, как котя, или полулежать, как он, холодно. Виктор начинает вставать, но котя останавливает его. «Смотри, смотри», — шепчет она. Из подъезда выходят те же парнишки и какой-то здоровый, малость расхристанный мужик. В наспех надетой шапке, в полушубке на майку, видно, торопился. Младший парнишка всхлипывает, слегка подвывая, хромает. Вся гоп-компания направляется к мирной маленькой девочке, играющей в песочнице. «Аллис капут», — шепчет Витя. «Точно», котя немецких слов не знает, но смысл улавливает точно. «ХММ, дяденька, ну, вышел ты и что дальше?» — думает Витя. «Бить маленькую девочку будешь? Да ты только маленький синячок ей поставь, сразу в тюрьму упекут». Вякнуть не успеешь, дяденька и не бьет ее, конечно, но разоряется громко. Сначала вообще орет, потом малость сбавляет. Девочка бурчит что-то злобно, дяденька вновь поднимает количество децибелов. Из подъезда вываливается еще один персонаж. Здоровенная плечистая тетка с таким мрачным лицом, что Витя сразу догадывается, кем она приходится мрачной девочке. Тетка тут же зычно подтверждает догадку. «Эй! Ты, хер моржовый, а ну, отвали от моей дочери». Витя встает, отряхивается. Котя на этот раз не возражает. «Как думаешь, Кать, кто победит, если они в рукопашной сойдутся?» «Я думаю, они». Без тени сомнения высказывается девочка. И Виктор без всяких уточнений понимает, кого она имеет в виду под словом «они». Чистый цирк, в кино, здесь Витя чуть не вставил крепкое слово, но вовремя спохватился. «Никакого кино не надо». «Точно», — соглашается котя. Так началась их дружба. Примечание. Витя, вернее, Юркин намеренно исказил слово «контрфорсы». Что означает «контрфорс» в архитектуре, можете сами в интернете посмотреть. Квартира семьи Юнми. 30 декабря, 10 часов утра. Вчера сдуру на ночь просмотрела второе видение от Сергея. Именно сдуру, с тихим воем, слезами и всхлипами долго ржала в подушку, пока не успокоилась. Ну, как успокоилась, еще час хихикала. Послала завистливое сообщение Сергею. «Как интересно ты живешь», и только потом уснула. Ну, как уснула, время от времени во сне смеялась. Кино и немцы, блин, вследствие такой неосторожности с утра встаю чуть позже. Зато настроение выше крыши, от этого и самочувствие отличное. 40-минутную зарядку делаю в полном объеме, мое восстановление идет полным ходом. После душа и легкого самомассажа с втиранием крема для кожи выхожу на завтрак, как новенькая. «С добрым утром, мамочка», чмокаю улыбающуюся мне маму в щечку. Со вздохом, ей страшно хочется разнообразить мой рацион и увеличить его раз в 5, ставит мне тарелку с овсянкой, смотрю оценивающе. С сегодняшнего дня завтрак можно сделать больше, ну а что, нагрузку увеличиваю, и завтрак менее опасен для фигуры, чем ужин, сделай мне пару бутербродов или омлет из одного яйца. Мамочка буквально взрывается оптимизмом и восторгом. Через минуту передо мной 2 бутерброда гигантских размеров, мелко трясусь от смеха. Мама в своем репертуаре. «Мам, одного такого мне на весь день хватит». «Да что ты такое говоришь, доченька?» Всплескивает руками мама. «Ты бы посмотрела, как хорошо Сунок кушает. А вот это меня не на шутку напрягает. Мамочка, ты что, хочешь, чтобы он не превратилась в ходячий сундук? Ее так замуж никто не возьмет. Мам, ты понимаешь, что совершаешь преступление против женской человечности?» Мама хмурится, упрямо молчит, но бутерброды убирает, очень тяжко вздыхая. «Один оставь, командую я, с одним я справлюсь». Наградой мне становится сияющий взгляд, хотя в итоге четверть этого лаптя добить я не смогла. Победил меня бутерброд. Ну, да, мамины бутерброды непобедимы и беспощадны. И вот после такого утра, полного веселья, хлопот, побед и поражений, я наконец-то добираюсь до планшета, карга и компьютера. Мне надо готовиться брать штурмом Францию. Со своим репертуаром я давно определилась. Патриция Касс обновленная, усовершенствованная и по-новому аранжированная. Мой нынешний голос не совсем попадает в ее неповторимый тембр с пикантной еле слышной хрипотцой. Вернее, не закрывает весь диапазон, так-то он намного шире. Потому музыка нуждается в небольшой адаптации. У Касс было порядка 10 хитов, мне за глаза хватит. Если буду работать с Аю, подберу ей пару песен от Мари Лафаит. Одна из них, «Виенс Виенс», идеально ложится на ее голос. Боромке отдам свой ураган и еще что-нибудь подберу, что-то я разошлась. У меня месяц, максимум, полтора, а я уже чертову дюжину песен напланировала. Не успею, точно не успею. Тогда сделаем чуть по-другому. Сначала я снимаю сливки, а потом выпустим Аю и Барам. На десерт парижским гурманам. Решено, так и сделаю. Делаю зарубку в памяти. Не забыть дать задание девочкам учить французский язык.